то есть к Элиану, который, кстати, является командиром и для Фариди. Получите допуск, и я ваш. До тех пор, согласно моим самым здравым суждениям, мне надо продолжать действовать в точности так, как я действовал до этого». «Доверять вашим инстинктам?» — сухо спросил Фариди. «У меня пока нет четких заключений, которыми я мог бы поделиться». «Итак, ваши инстинкты предполагают наличие некоторой связи между покойным Балура и лордом Иенаро?» «О да, у Фариди тоже были инстинкты, иначе он не занимал бы эту должность. Помимо того факта, что оба пересекались со мной, ничего такого, чему я мог бы доверять. Я ищу доказательства. Тогда я где-нибудь окажусь». «Где?» «Такими темпами, башкой вниз, в самой здоровенной выгребной яме, какую можно себе представить?» «Полагаю, что буду знать, где, когда туда доберусь, сэр». «Мы с вами тоже еще поговорим, лорд Форкосиган. Можете быть уверены». Фариди кивнул и резко покинул комнату. Вероятно, сообщить послу Форобьеву о новых осложнениях в его жизни. В наступившей тишине Майлз слабо выговорил: «С учетом всего, удачно прошло». Айвин искривил губы в презрительной усмешке. Они молча добрели до комнаты Айвина, где того на столе поджидала новая стопка разноцветных бумажек. Айвин принялся их тасовать, нарочито не обращая внимания на Майлза. «Мне надо как-то связаться с Райан», — произнес Майлз наконец. «Не могу себе позволить ждать. Все, черт возьми, слишком накаляется». «Не хочу больше иметь с этим дело», — отстраненно заявил Айвин. «Слишком поздно». «Да, знаю». Вдруг его рука замерла. «Хм, это что-то новенькое. Тут оба наших имени». «Не от леди Бинелла, верно? Боюсь, по мнению Фариди, нам к ней вход заказан». «Нет, это имя мне не знакомо». Майлз выхватил письмо и распечатал. «Леди Дхар. Вечер в саду. Любопытно, что же она выращивает в своем саду? Нет ли тут скрытого смысла, намека на небесный сад? Хм, ужасно лаконичная записка. Это вполне может быть мой следующий выход на связь. Боже, ненавижу каждый раз дожидаться, пока Хаут Райанс не зайдет до организации встречи. Ну, все равно прими это приглашение, просто на всякий случай». «Не мой выбор. У меня есть лучшие варианты на этот вечер», — заявил Айвин. «Разве я говорил что-то насчет выбора? Это шанс, и мы должны его использовать». Он гаденько добавил: «Кроме того, если ты и дальше будешь оставлять свои генетические образцы по всему городу, твое потомство окажется в конце концов на выставке искусств будущего года в виде кустиков». Айвина передернула. «Ты ведь не думаешь, что они могли бы? Да и незачем... Или могли бы?» «Конечно. Почему бы им, когда ты не улетишь, не воспроизвести интересующие их существенные части тела, дрессированными, любого размера, просто на память? А ты-то думал, что дерево с котятами — верх неприличия». «Вот это уже перебор, братец», — заявил Айвин с чувством уязвленного достоинства. Его голос в сомнении притих. «Ведь ты не думаешь, что они правда могут сделать что-нибудь этакое, а?» «На свете не найдется безжалостнее страсти, чем страсть цитагандийского художника, ищущего новые средства выразительности». Он твердо добавил: «Мы идем на вечер в саду. Я уверен, это мой выход на связь с Райан». «Вечер в саду», — со вздохом согласился Айвин. Он безучастно уставился в пространство, помолчал с минуту и небрежно бросил: «А знаешь, жаль, что она не может просто забрать генный банк назад с его корабля. Тогда у него останется ключ, но без замка. Это здорово сбило бы его с толку, готов поспорить». Майлз медленно осел в кресло Айвина у стола. Когда дыхание к нему вернулось, он прошептал: «Айвин, это же гениально! Почему я раньше об этом не подумал?» Айвин обдумал вопрос. «Не потому ли, что это не тот сценарий, который позволит тебе сыграть героя-одиночку перед Хаутом Райан?» Они обменялись мрачными взглядами. В этот раз Майлз отвел глаза первым. «Я считаю, это риторический вопрос», — твердо ответил он. Но произнес это не слишком громко.